будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Аллилуйя, аллилуйя. О праведности мир и радость во Святом Духе. Аллилуйя, аллилуйя. Его. Верьте и ждите Христа. Он призывает всех, хочет спасти. Аллилуйя, аллилуйя.